Глава 5. Невеста. Темное утро, Слоттерс, кофе, теплая выпечка и фруктовый салат в контейнере. Помнится, это уже было. С той разницей, что сегодня предвкушение мешалось с леденящим страхом. Предвкушение относилось к камере. Я же не сумасшедшая. Эрихард завтракал, не глядя, что тащит в рот. Все его внимание было приковано к планшету, и он улыбался. Еще на меня время от времени бросал взгляды. «Поставь стакан, не то обольешься». «Не...» Слоттер стряхнула. Я зашипела от ощущения обжигающих капель на свитере. «Это тебе урок?» Не прекращая безмятежно улыбаться, прокомментировал жених. «Если я говорю что-то сделать, ты делаешь». Сразу, беспрекословно. Мысленно я уже послала этого деспота в ледяную задницу. Что-то в этот раз не очень помогло. Кончик языка так и чесался. Пришлось прикусить его, чтобы не сболтнуть лишнего. Получить камеру в свое полное распоряжение я все же хотела больше, чем отстоять свободу прямо сейчас. Так бы и сказал, что тебе нужна послушная кукла. Все же сорвалось с языка. «Я так и сказал. Не моя вина, что ты такая непонятливая». За шуткой пряталась правда. Или мне так показалось. В следующий раз выбирай менее вредоносный для вещей способ демонстрации силы. Буркнула я и отвернулась к окну. Перспектива гулять в мокром свитере мало вдохновляла, даже с учетом куртки поверх. «Я использовал эффект наложения пространства», – зачем-то все же объяснил Эрихард. «Мы проскочили часть территории. Застегивайся, сейчас будет город». Башни уже маячили впереди. «Вот это магия!» «А...» «Нас могла ждать засада, но я решил не проверять. К тому же требовалось выделить время на поход в магазин». «Идеальный мужчина. Был бы, если бы не оказался таким интриганом и тираном». В торговом центре зависли надолго. Сначала я выбирала камеру. На немногочисленные пленочные модели даже не смотрела. Это казалось изменой, едва ли не предательством. Зато не смогла удержаться от покупки гибкого штатива, нескольких карт памяти и прочих полезных аксессуаров. Совесть попробовала кусаться, но я разумно напомнила себе, что вообще-то не по своей воле встряла в эту историю. «Тебе идет быть блондинкой», — шепнул мне на ухо Эрихард. «Сгинь в ледниках». Ой, это было вслух. Вспышка. Да чтоб их. Со стороны наверняка выглядит так, будто мы мило воркуем. Продолжая улыбаться, видимо, нас еще кто-то снимал, Эрихард забрал у меня пакеты. Хмыкнул. «Что?» – не поняла его реакция. «Тебе понадобится человек, который будет все это за тобой носить», – изъяснился он более развернуто. «Спасибо, не нужно. Я привыкла». Опять этот взгляд с дымкой. Переодевалась прямо в Слоттерсе. Эрихард вроде бы не подглядывал, но даже если и подглядывал, вряд ли увидел что-то интересное. Приходилось изворачиваться и выгибаться. И я почти сразу натянула нижнее платье. «Помочь застегнуть?» Я молча повернулась спиной и придвинулась. Мелкие пуговки начинались от середины шеи и заканчивались на копчике. Сама бы я с ними не справилась. Ненавижу традиционную одежду. «Ты продолжишь учить тенерский», — интимно сообщил мне на ухо ледяной. «С завтрашнего дня». «Зачем?» «Для поддержания легенды, разумеется». Ловкие пальцы уже справились примерно с половиной застежек. В голове крутились какие-то странные мысли о том, что он отлично справляется, и необходимость помогать мне с одеждой его не раздражает. Наверное, дело привычное и опыт большой. «А как ты потом объяснишь мое исчезновение?» Я напряглась в ожидании ответа и почему-то стало душно. «Объявлю, что ты сбежала и бросила меня с разбитым сердцем». «Он серьезно или шутит?» «Ты любил Белианну?» Сегодня из меня так и сыплются вопросы. Здесь другое. Какое? Много будешь знать, нос отмерзнет. Нарушая все уговоры, он поцеловал меня в затылок и застегнул две верхние пуговички. Я издала протестующий возглас и ничего не сказала. Мне тоже никто не разрешал лезть в личное. Эрихард набросил мне на плечи белоснежную шубку. Румянец, прошептал ледяной гад, помогая мне выбраться из Слоттерса. Ты выглядишь так, словно мы там отнюдь не переодеванием занимались. Меня бросило в жар. Сколько людей вокруг. Вспышки ослепляли. Журналисты выкрикивали вопросы. Их было столько, что вычленить один я не смогла. Другие гости прилетали, и по жемчужно-серой дорожке, отделенной алыми лентами, входили внутрь громадного круглого здания. В этой части города я еще не бывала. Где мы, интересно? И что должно произойти? Твоя задача – держаться уверенно. В последний момент решил озадачиться моей подготовкой жених. Похлопаешь мне, когда я продемонстрирую силу. В смысле, магию? Да. Нужно только, чтобы все увидели, что она у тебя есть, и все? Сегодня да. Выдохнула и расправила спину. Справлюсь. Внутри здания скрывалась арена. Точнее, не совсем внутри. Сооружение из бетона и стекла образовывало круг. В открытой части располагалось несколько ресторанов, часть помещений занимал холодный контроль, еще часть – телестудия. Трибуны и арена находились под открытым небом. Оэни распространяла по телу приятное тепло. Я вдруг поймала себя на том, что иду с соответствующим случаю торжественным выражением лица и даже улыбаюсь. Естественно, это всего лишь маска. Вот вы где! К нам пробралась Наари, которую я еле узнала в ажурном платье с закатно-розовыми и одновременно холодными синими переливами. Мама уже начала беспокоиться, что вы не появитесь. Эрихард смерил сестру безразличным взглядом, но обратился ко мне. Пожелай мне удачи. Хотела сказать, что она ему не понадобится, у него же есть магия, но болтовня в который раз оказалась отвлекающим маневром. Эрихард резко наклонился и прижался к моим губам. Показалось, что вокруг медленно-медленно кружатся снежинки. И мир тоже кружится. Опомнилась я на полпути к дамской комнате, куда меня тащила Наари. «У меня вся косметика с собой. Между прочим, твоя. Мичи утром привез. Сейчас быстро из тебя красотку сделаем». То есть меня уже успели снять без макияжа? Чудно. Мне понадобится только расческа. Лана! Надеюсь, я все делаю правильно. Так хотя бы будет выглядеть, что все идет по плану. И я вот такая вот настоящая. Талайским была отведена своя часть трибун, украшенная черненым серебром. Там уже сидел Арлорд, Тьера Ильмара по правую руку от него, подросток, которого я уже видела однажды, и сестры Эрихарда. Еще полтора десятка совершенно незнакомых мне людей. Места для меня и Наари пустовали. «Первый вечер я решила, что этот мальчик ваш брат», — шепотом сказала я Наари. Это был мой способ отвлечься от оживления, случившегося на трибунах при моем появлении. Лединка проследила мой взгляд. «Между прочим, Адальон на год старше Эрихарда», — хихикнула моя осведомительница в том, что касается семьи. «Это сын Арлорда». «Получается, Арлорд старше, чем выглядит. Намного». Невесте было отведено почетное место, и сидели мы с Нааре не рядом, что лично мне добавляло нервозности. Меня посадили в самом первом ряду, возле Арлорда, и все... Здесь, наверное, несколько тысяч человек смотрели на меня. Еще и Тьера Ильмара недовольно поджала губы. Взгляды впивались в кожу острыми шипами. Воздух вокруг то раскалялся, что не вдохнуть, то норовил замерзнуть комом в горле. Надо успокоиться. Они смотрят, потому что им интересно. И еще потому, что устроенный Эрихардом романтический фарс сделал меня знаменитой. Хотелось повернуться к Тьере Ильмаре и объяснить, что я точно не буду ее невесткой, просто ее сын – шантажист. Может, тогда она перестанет поджимать губы? Уверена, она бы гордилась Эрихардом. Среди всех прочих был и еще один ненавидящий взгляд. Я почувствовала его как удар. Лучше было не смотреть, правильнее. Но я принялась выискивать взглядом и нашла. Девушка с фото сидела в серой, самой большой части трибун. Белианна. И почему-то прямо сейчас она меня ненавидела. По бесстрастному лицу ни за что не скажешь, но я знала точно. И Оэни начала нагреваться. Горячо. Почти обжигает. Белианна вскрикнула, поменялась в лице и схватилась за предплечье. Кажется, у нее тоже была Оэни. Уже нет. А взглядом, который она мне послала, наверное, можно убить. Как там меня учили правильно быть ледышкой? Расправить плечи, принять отрешенный и в то же время высокомерный вид. Но я сначала вызывающе улыбнулась, а уже потом все это. Небо, что я творю? Фели, которая до сих пор восседала на коленях Арлорда, перебралась ко мне и завозилась, устраиваясь. Тьера Ильмара скинулась, но брат остановил ее жестом. Видимо, происходящее против правил, но пусть лучше обшерстят меня. Пальцы зарылись в кошачий мех. Это успокаивало. Белианну заметно перекосило. Не знаю, почему мне это так понравилось. «Спасибо за все», — прошептала одними губами, надеясь, что острый кошачий слух поможет хранительнице разобрать слова. Найдя, наконец, удобное положение, кошка уткнулась носом в кончик хвоста и умиротворенно замурчала. Я бы и сама сейчас не отказалась во что-нибудь уткнуться носом. Ветер холодил. Звук, похожий на удар гонга, возвестил о начале смотра. Из длинной и муторной речи ведущего я примерно поняла суть. Испытания, которые проводятся раз в несколько лет, поделены на три части. Сегодня одаренные мальчики, а пока не подтвердят силу, по тенерским законам они именно мальчики, должны показать, что достойны того места, на которое претендуют. Здесь наследники влиятельных семей, претенденты на высокие должности и прочие приятные места. От них, считай, ничего не требуется, просто явить миру магию и показать, что она под контролем. Старомодная традиция, но это же Тенерра. В первой группе Эрихарда не было. Ведущий объявлял участника, семью и его притязания. Парень выходил и чаще всего устраивал снежный вихрь. Поначалу это казалось красивым, но уже на третьем я заскучала. «Вам, наверное, наш уклад кажется жутким пережитком прошлого, а, Лана?» Повернулся ко мне Арлорд. Щеки чуть сильнее защипал мороз. «Немного?» «Ой, следовало сказать, нет, что вы!» Талайский улыбнулся открыто и искренне, так что ямочки на щеках обозначились. «Согласен, Тенерра несколько застряла в своих традициях, но в этом есть своя прелесть, не находите?» «Светская болтовня. Ненавижу». Я кивнула. «А что до ваших съемок? Вы действительно побывали во всех этих местах?» Не оставлял меня в покое Арлорд. И взгляд его сестры, направленный на нас, стал каким-то неприятно тяжелым. «Конечно». «У вас интересная работа, Лана!» Яркие голубые глаза искрились живым любопытством. «Что скажете, если как-нибудь мы все соберемся за ужином, и вы поведаете нам о своих приключениях? Как человеку, который в жизни не покидал Тенерру, мне было бы интересно. А для меня испытание, похлеще их смотра силы». Виски уже давило, а к горлу подступала тошнота. Но почему он не может одарить вниманием кого-то еще? раз уж мы все теперь живем в Редстауне». Я натянуто улыбнулась. Оставшиеся дни нам предстояло провести в одной квартире в несколько уровней. Эрихард упоминал. «Не знаю, может, и совместные ужины предполагаются. Лично мне уже сейчас казалось многовато внимания главы семьи». Объявили получасовой перерыв. Трибуны взорвались голосами. Нет, в сравнении с каким-нибудь мероприятием в любом другом месте здесь царил относительный порядок, но за минуту я услышала, как сестры Эрихарда шипят на какую-то девицу, как к Карлорду обращается человек в белоснежном деловом костюме, как над нами обсуждают, что Кронс не успел вернуться к смотру. Ого, он должен был здесь присутствовать. Видимо, это на самом деле важно. Последней каплей стало, когда, воспользовавшись тем, что Арлорд встал и отошел, ко мне через его место перегнулась Тьера Ильмара и, кажется, собралась отчитывать. Этого еще не хватало. Да как бы не так. Там, кажется, разносят горячий чай, опередила ее я. Окоченею, если не выпью. Иди, процедила она. Не хватало еще, чтобы ты заболела. А это идея. Притвориться. На крайний случай. Я провожу, вызвалась Нааре. Нет, я провожу, влез сын Арлорда. Нет, а ему от меня что понадобилось? С одного из рядов повыше за нами последовал Нейл, но старался держаться на некотором расстоянии. Я бодро направилась туда, где разливали чай и можно было угоститься пирожками со сладкими красными ягодами. По пути отметила, что с именных трибун только я заинтересовалась едой. Наверное, кучу местных приличий нарушила. Ну и в ледники их. Чья-то рука нагло облапала мой рукав. «Ай! На удачу, в любви!» — сообщила девушка лет 16. «Я тоже хочу встретить свою любовь!» Я вымученно улыбнулась. Прибить одного интригана мало. «Так значит, ты по уши влюблена в моего кузена?» Адальон оттеснил от меня еще парочку искателей романтической удачи. В моей голове, в исполнении Эрихарда, да и во всех статьях это звучало менее пошло. Кое-кому не досталось и капли от отцовского шарма и обаяния. Ага, именно так. «И почему все лучшее всегда достается ему?» Тоном капризного ребенка протянул сын Арлорда. В том числе и женщины. Лучшим я себя не считала, но широкую общественность в это предусмотрительно решила не посвящать. А чай у них так себе. Лана! Я мявкнуть не успела, как оказалось в объятиях Эрихарда. Молодец, что спустилась. Он успел переодеться в серый костюм наподобие тренировочного. Знакомый запах мороза и чего-то агрессивного со слабой цитрусовой ноткой успокаивал. В голове прояснилось. «Адальон, брысь отсюда!» — бросил кузену Эрихард. Тот послушно испарился. «У твоей бывшей Оя не отвалилась», — сообщила я жениху. «Это ничего?» «Ничего». Уголки его губ дрогнули. «Меня всегда больше интересовало будущее, чем прошлое». Стальные глаза сверкали решимостью и еще чем-то. Гипнотизировали, будоражили, внушали несвойственную мне уверенность. Я чувствовала, что это важный день для Эрихарда и ободряюще улыбнулась и зачем-то положила ладони ему на грудь. Представления не имею, куда подевался мой чай. Он должен быть где-то здесь. «Не свалишься в обморок, если я тебя поцелую для поддержания легенды?» — спросил жених. Его сердце под моей ладонью билось часто и сильно. Странное ощущение, будто бы я держала его в руках. Губы горели под замершим на них взглядом. «Целуй», — разрешила, с трудом веря, что правда это говорю. Со стороны мы наверняка выглядели, как обнимающиеся влюбленные. Эрихард медленно наклонился к моему лицу и накрыл мои губы своими. Легонько потерся, позволяя привыкнуть и распробовать ощущения. потом нахально прикусил. Мои глаза изумленно распахнулись, а этот бесстыжий тип принялся зализывать пострадавшее место. Щекотно, но не так уж и неприятно. Подавшись ближе, я обняла его за шею и, кажется, закрыла глаза. На задворках сознания билась испуганная мысль, что на нас все смотрят, и еще немного, и я не смогу дышать. Но зачем мне сейчас дыхание? Поцелуй стал смелее, головокружительнее. Казалось, весь мир вращается вокруг нас, кружится, подобно туче снежинок. Волшебство. Ни единого звука. Все эти люди на трибунах будто существовали в параллельном измерении. Колени подгибались, пальцы цеплялись за плотную ткань, и... удар гонга. Сказка распалась. «Ты невероятная девушка, Лана», — выдохнул Эрихард, нехотя оторвавшись от меня. Дышалось вполне нормально, только голова немного кружилась, кожа пылала, и коленки пытались превратиться в желе. «Я просто поддержала тебя», — прозвучало хрипло. «Лучшие невесты я и придумать не мог». Ледяной погладил меня по щеке, но почти сразу убрал руку. «Возвращайся на трибуны, я пошел готовиться». Меня сопровождал Нейл, но его присутствие не спасло от препятствия, поджидавшего на пути к закрепленному за мной месту. Белианна, собственной недовольной персоной. Надо признать, перекошенное от гнева лицо и молнии в глазах решительно не шли ледяной Тьере. «У кого-то новая прическа?» На меня взирали сверху вниз. Просто она стояла на две ступеньки выше. Куда острее задел снисходительно высокомерный тон. Я для того и выстраивала свою жизнь, максимально абстрагируясь от таких вот особ, чтобы больше никогда его не слышать. «У кого-то плохо с манерами?» Мне пришлось собрать всю волю в кулак и представить себя героиней любимого фильма. Смелый, уверенный, способный кому угодно дать отпор. Этот трюк придумала для меня Мира, и это оказалось полезнее всей той чепухи, что несли психологи, к которым мне одно время приходилось ходить. Насколько знаю, нас должны были представить, и даже если бы это было сделано, особо с общих трибун не имеет права первой обращаться к кому-то, кто сидит по левую руку от орлорда Талайского. Странно, что местные правила я знаю лучше, чем та, которая всю жизнь в этих льдах прожила. Все прочие эмоции на красивом лице затмило изумление. Похоже, от меня ожидали чего-то другого. Теперь расправить плечи и просто идти к своему месту. Главное помнить, она не видит, что творится у меня внутри. Понятия не имеет, чего мне стоит этот разговор. «И если хочешь знать, это я его бросила!» Почти выкрикнула мне в спину Белианна. «Я знаю, спасибо тебе за это». Ничего личного, только шантаж, безвыходная ситуация и поцелуй, который до сих пор горит на губах. Но почему-то эта девица меня до зубовного скрежета злила. Напомнила кого-то, наверное. Хотя нет, точно нет, не надо врать себе. «Он тебя не любит. Ты для него просто еще одна ступенька на пути к цели». «Так ему и передам». Ступенька, ступенька. Не навернулась я исключительно благодаря руке Нейла, давшей опору. Через рукав шубы прикосновение толком не ощущалось, так что я была благодарна телохранителю. А когда услышала одно единственное слово, произнесенное им, с трудом поверила ушам. «Умница». «Ага, только меня всю трясет, горло сжимается и жарко так, будто вокруг разверзлись тропики. Еще очень хочется рассказать Мире о своих маленьких успехах, а возможности нет. Изверги отмороженные. Наконец, мое место». Орлорд что-то сказал. Тьера Ильмара опять недовольно поджала губы. В голове так шумело, что я не уловила сути. Вдох, выдох. Главное – размеренно дышать и выглядеть отстраненной. Я это умею. Когда-то точно умела. Но я ведь неплохо справилась. Ну, для себя. Абелианна красивая. Почему-то этот факт раздражал. Зачем ей вообще понадобилось расставаться с Эрихардом? Жениха она не любит, иначе бы не караулила меня, чтобы наговорить гадостей. Вот она, наверное, бесится, что я даже не расстроилась. Но сейчас о другом. Ее жених не более знатный и обеспеченный, иначе они бы сидели на именных местах, а не на общих. Ну и маячащие где-то впереди блестящие перспективы смягчили бы ей муки ревности. И опять-таки она посчитала бы ниже своего достоинства бегать за мной. А так что получается? Эта странная девица порвала с любимым или, по крайней мере, что-то значащим для нее парнем, чтобы обручиться с нелюбимым и не таким уж выгодным? Тогда она правда странная. Еще более странная, чем я. Вот уж не думала, что кто-то вызовет у меня такую вот оценку. И как разобраться, что тут к чему? Меня это вообще касается? За этими мыслями не заметила, как пропустила почти все выступления. Зато хоть немного пришла в себя. Опомнилась, когда трибуны взорвались аплодисментами. Худощавый светловолосый парень выглядел гордым собой. Жаль, я не увидела, что он делал. Следующим шел Эрихард. Последний, как вероятно, самый сильный. Его встречала почти мертвая тишина. Ощущение, что я чего-то не знаю, усилилось. Чего-то, что ясно и понятно даже тем, кто сидит на общих трибунах. Мать их, ледяную бабушку! Во что я опять позволила себя втянуть? Показалось, будто Эрихард посмотрел мне прямо в глаза. Дыхание перехватило. А он сделал шаг назад и просто взмахнул рукой, не прилагая ни малейших усилий. Что тут началось? Метель, вьюга, а уже через миг бешеная лавина. Снежный туман скрыл фигуру наследника. Сердце пропустило удар, я прикрыла рот ладонью. Послышался треск снесенных ограждений, кто-то закричал. Сьерра Ильмара вскочила с места и тоже закричала. Торопливо, на тенерском, съедая половину окончаний, так что переводчик мне не помог понять. Новое движение я скорее почувствовала. И все в ту же секунду прекратилось. Кажется, потеплело даже. Итак, свою силу я доказал. Эрихард выглядел так идеально, будто секунду назад не стоял в центре бури. Завалы снега вокруг него казались искусственной декорацией. «Кто-нибудь, откопайте Майена Дитца, если он там еще жив!» Местная обслуга, охрана и даже кое-кто из организаторов бросились к горе снега, из которой торчали обломки ограждений. А Эрихард тем временем продолжал. «Многие из вас помнят, как я, будучи еще ребенком, поклялся, что виновные в смерти моего отца понесут наказание, а я стану Орлордом Талайским и раз и навсегда изменю устаревшие традиции». Ничем не усиленный, его голос все же облетел трибуны, достиг даже самой верхней. «Так вот, этот день настал, и пока труп первого предателя извлекают из-под снега, я хочу сказать, что намерен пройти полный снежный круг. Что скажешь, дядя? Готов потягаться со мной? Я вызываю тебя!» Сьерра Ильмара со всхлипом рухнула на свое место и закрыла лицо руками. На своем месте тихо плакала Белианна, и жених успокаивающе сжимал ее плечи. Я не должна была это видеть, но с тех пор, как на моем плече засияла снежинка, зрение изменилось, и я видела. Так вот в чем было дело. Они защищали его. Орлорд медленно повернулся ко мне. «А скажи-ка, потрясающая девушка Лана, он поставил тебе Оэни? Она полностью прижилась?» — спросил, растягивая слова и хищно разглядывая. будто представлял без платья. Да. Как жаль, причмокнул губами Арлорд. Я бы с удовольствием оставил тебя себе после всего. А так ты умрешь. По нашей трибуне поползли шепотки. Эрихард все-таки сделал это. А если он победит? Да нет, Налан уже ни одного такого решительного похоронил в ледниках. Жертвенная невеста. Мя! Подала голос кошка. И все сразу затихли. Так-то лучше. Ведущий быстренько свернул мероприятие, при этом голос у него заметно дрожал. У меня тоже все дрожало. По-хорошему, я должна была корчиться в проходе и умолять отпустить меня домой. Но вместо этого вместе со всеми шла к выходу. Страшно почти не было. Было странно и хотелось поговорить с Эрихардом. Кстати, о нем. Он ждал там, где заканчивались трибуны. Даже не пошел переодеваться. «Давай я Офелию возьму», — предложила Нааре. «А? Точно, кошка. Я ее несу». Благодарно улыбнувшись, я передала почти подруге пушистую хранительницу. Та вроде бы не возражала. Еще два шага, и меня поймали в крепкие-крепкие объятия. Меня так даже мама не обнимала, когда нашла еле живую на пляже. На секунду весь мир просто перестал существовать. Потом я попыталась освободиться. «Эрихард!» «Еще немного. Ты придаешь мне силы». Он на самом деле выглядел уставшим. Дело не в магии. Слова, сказанные после демонстрации силы, дались ему непросто. Наверное, в такие моменты и нужно обнимать. Но у меня имелось свое мнение по этому вопросу. «Задушишь!» «Прости». Тиски ослабли, но не распались совсем. «Я знаю, как ты не любишь обниматься». Я выдохнула ему в грудь. «Не люблю, но минутку готова потерпеть». Все, время вышло. «Полетели домой. Покажешь мне, где мы теперь живем?» Зрители уже разошлись. Местные работники как раз несли к выходу тело. Мне, конечно, непременно надо было посмотреть туда. На лице Майена Дитса, кем бы он ни был, застыла маска ужаса. И судя по тому, что Эрихарда не арестовали, он все сделал по правилам. По каким-то совершенно диким местным правилам, которые он сам же грозился отменить. Мороз прокрался под шубку и обжег спину. Если мне чего и хотелось сейчас, так это объяснений. Но вправе ли я задавать вопросы? Еще осмелиться надо. И если я все же решусь, ответит ли жених? Вздумай он полезть в мое личное, я бы ничего не сказала. Ни за что. Мы вернулись в раздевалку за вещами Эрихарда, после чего вышли на опустевшую парковку. Я не застегнула шубу и откинула голову, когда в лицо ударил ледяной ветер со снежной крошкой. Было бы хорошо, если бы он смог выдуть из головы все лишние мысли. У стены маячил тонкий силуэт, не решаясь к нам приблизиться. Меня здесь явно не ожидали. «Эрихард!» — пискнул брелок, зажглись огни на приборной панели. «Залезай!» — велел ледяной и кивком указал на уехавшую вверх дверь. Но я медлила. Лезть не в свое дело я не привыкла, но тут... «Она любит тебя», — сказала совсем тихо. «И, кажется, пыталась тебя спасти». «Она предала меня». Равнодушно, разве только с еле уловимым раздражением из-за того, что приходится стоять здесь и пререкаться, напомнил Эрихард. «И больше для меня не существует». Но слушать меня он не стал. В какую-то долю секунды Эрихард успел выругаться и оказаться рядом со мной. Я мявкнуть не успела, как меня сгребли в охапку и бросили на заднее сиденье. Дверь встала на место, и мы сразу же взлетели. Глянула в окно, но Белианну уже не нашла. тиран твердолобый. Привыкай, милая, тебе меня еще некоторое время терпеть. Я сбросила обувь и забралась на сиденье с ногами. Небо, как я устала. Даже думать нет сил. Однако же мысли все равно лезли в голову. Хотела бы я, чтобы меня так же любили, чтобы без сомнений и лишних слов, чтобы поступки все объясняли и доказывали. Но так редко бывает, и точно не со мной. А те, кому везет, обычно этого не ценят. Тем временем Эрихард включил автопилот и повернулся ко мне. «Лана, посмотри на меня». Я послушно посмотрела, прямо в глаза. Внутри Слоттерса царил почти полный мрак, и даже цвета было не рассмотреть. Но я помнила, что он серый, стальной, и знала, что лицо, прячущееся за маской из темноты, осунулось от усталости. «Даю слово, никто из нас не погибнет, ни ты, ни я», — тихо и четко произнес будущий Орлорд. Слова из тех, которые дважды не повторяют. Почти клятва. «Ты мне веришь?» Поколебавшись всего секунду, я кивнула. Башня, протыкающая темное небо. Прозрачный лифт капсула. Я всегда побаивалась таких, и пока нас несло на нужный этаж, испытала приступ головокружения. Сама не поняла, как пальцы вцепились в руку Эрихарда. Опомнилась, осознала. Я дотронулась до него. Сама. Да что со мной такое? Попыталась отнять руку, но было поздно. Эрихард твердо, но бережно держал мою ладонь. В холл мы вошли, сцепившись пальцами. Собственно, больше ничего особенного не случилось. Нас встретил дворецкий. Жених помог мне снять шубку, в которой было жарко в помещении. После этого меня, наконец, проводили в комнату. Выпутывалась из платья по пути к кровати. Падала в нее, кажется, уже спящей. Что-то ударилось о стекло. Я села, потерла глаза. В темноте выделялся алый огонек. Еще не до конца проснувшись, я подбежала к огромному, от пола до потолка и во всю стену, окну. Там завис кругляш с красной лампочкой и объективом. Камера. Судя по тому, что лампочка мигала, тому, кто пытался меня снять, никак не удавалось справиться с непросматриваемым с той стороны стеклом. По зданию прошли серебристые искры. Оплавившаяся камера полетела вниз. Так-то. Я со вкусом зевнула, потянулась, поняла, что спать больше не хочется, и вызвала часы на интерактивной панели. Время около часа ночи. О режиме можно забыть. Стащив с себя все, что не сняла накануне вечером, я направилась в ванную. Минутку повпечатлялась белоснежной мраморной отделкой и современной техникой. О том, что мы в Тенере, а не где-то еще, напоминали разве что светильники в виде снежинок. Но это мелочь. Куда интереснее сейчас мне был душ с почти двумя десятками разных режимов. Им в первую очередь и воспользовалась, хотя ванна в виде чаши, как будто бы выдолбленной в полу, меня тоже привлекала. Счастье есть. Я стояла под тугими струями, пока мышцы окончательно не перестали ныть. Потом вспомнила, что за светлыми волосами ухаживать нужно не так, как я делала это раньше. Теперь это моя реальность, надо привыкать. Если, конечно, Тьера Ильмара не солгала и не получится вернуть все, как было. На мраморных полочках меня ждала косметика в современных эко-коробках и несколько дорогих гаджетов. Отдельный восторг вызвала подсветка вокруг зеркала, которой можно было управлять голосом, и восхитительно мягкий халат. Завернувшись в него, вернулась в комнату. Сна все еще не было ни в одном глазу. Что ж, ладно, попробую провести время с пользой. Усевшись прямо на пол, точнее на ковер с длинным ворсом, я вызвала интерактивную панель и принялась формулировать в уме запрос. Нет, сначала надо попытаться написать Мире. Провал. Вот теперь с чистой совестью можно придумывать поисковый запрос. С удовольствием бы посмотрела кино, но чувствую, надо узнать, что случилось с отцом Эрихарда. Официальную версию хотя бы. Притом найти ее лучше так, будто я случайно наткнулась. На случай, если мою активность в сети контролируют. Начать решила с наших фото и нашей истории. Закономерно, что мне интересна эта тема. Романтику освещали, да. Ставка на естественность сработала. Меня называли свежим веянием и даже дыханием Тенерры. Немного критиковали превращение в блондинку в угоду местной моде. Вот, а я что говорила? Наш поцелуй с Эрихардом и объятия уже после смотра тоже не обошли вниманием. Однако куда больше обсуждений вызвал его уровень дара и вызов, брошенный Орлорду Талайскому. Одни его осуждали, другие робко предполагали, мол, а вдруг там есть за что мстить. Третьи готовились наблюдать и получать удовольствие. Звучали осторожные предположения, что уровень Эрихарда даже больше уровня Кронса. И еще более осторожные, что если так, наследник сглупил и до третьего боя не доживет. Других участников смотра почти и не обсуждали. Всего парочка упоминаний о еще одном парне, который бросил кому-то там вызов. И едкая статейка, уверяющая, что у Белианны Шандор еще остались чувства к бывшему жениху. В точку. И поэтому я чувствую себя еще более неудобно в этой истории. Нужной информации я не нашла. Даже приличной официальной версии. Только фото. Мужчина на нем мало напоминал Эрихарда. Мягкие черты, добрый взгляд, дружелюбная улыбка. Такого сложно представить мужем Тьеры Ильмары. Он выглядел как человек, в жизни которого никогда не случалось ничего плохого. Магом он, похоже, тоже не был. Ну и что могло пойти не так? И как до этого докопаться? Как раз убрала с экрана новости и всерьез обдумывала идею все-таки посмотреть фильм, когда дверь открылась. Я подпрыгнула, ударилась плечом об экран и беззвучно зашипела от боли. В процессе рассмотрела Эрихарда в пижамных штанах и майке с подносом в руках и пледом, наброшенным на плечо, и одним краем, волочащимся по полу. Пока я глазела на него, он тоже нашел меня взглядом, и реакция не заставила себя долго ждать. «Лана, что случилось? Почему ты сидишь на полу?» «Небо, у него такой вид, будто я тут не сижу, а лежу и как минимум истекаю кровью. Может у девушки быть хотя бы одна вредная привычка?» Я не сдержала улыбки. А он чуть поднос не упустил, вовремя удержал. «Понятно», — приблизился ко мне, как еще под кровать не заглянул. По лицу вижу, ему хотелось. Я вспомнил, что невесту полагается кормить. «Под утро?» «Я проверил датчики и обнаружил, что ты проснулась». Эрихард, минуту помедлив, тоже опустился прямо на пол и установил между нами поднос. «К тому же, кажется, я задолжал тебе некоторые объяснения». «Своевременно, ничего не скажешь. Но зато спрашивать не придется». «Слушаю тебя», — повернулась к нему лицом. «Ты лучше ешь». На подносе было копченое мясо, несколько видов сыра, кусочки дыни, черный шоколад, бутылка вина и два бокала. Желудок требовательно сжался, напоминая, что завтрак мы пропустили, а потом мой чай достался вообще непонятно кому. Я аккуратно подцепила кусочек красного сыра. Пряно. Эрихард наполнил бокалы. «Как ты, наверное, уже поняла, по вине Налана погиб мой отец, и я намерен отомстить». Я пожала плечами и убрала в сторону свой бокал, не отпив ни капли. «Не люблю алкоголь». «Официальная версия выглядит так. Бертериан Долш, принятый в семью Талайских, крутил роман с женой своего орлорда и, бросив жену и детей, собирался вместе с ней бежать из Тенерры. Обманутый муж пытался их остановить, но произошел несчастный случай. Беглецы погибли во взорвавшемся Слоттерсе. Отстраненный тон, в новостных сводках и то больше эмоций. Я поймала себя на движении руки, но дотянуться получилось лишь до ножки подноса. Тихонько выдохнула, успокаиваясь. Эрихард ни капли не отдохнул. Похоже, готовился к этому разговору, и все равно он дается ему нелегко. «А как все было на самом деле?» — спросила чуть слышно. Он резко выдохнул, словно ждал моей реакции. «Я не знаю», — признался, не скрывая горечи, и одним глотком допил то, что еще оставалось в его бокале. «Мой отец не был магом, но точно был честным человеком. В ту ночь он пришел ко мне в комнату и попросил влить как можно больше силы в накопители. Все, что смогу, до предела. Я их наполнял, пока не отключился. А утром всю семью попросили прилететь в Редстаун, где нам рассказали откровенное вранье. И все поверили. Кроме тебя», — зачем-то напомнила я. «Кроме меня», — кивнул Эрихард, разделываясь со вторым бокалом. На непредвзятый взгляд история выглядела мутной. Накопители, магия, побег? Почему нет? Что-то Бертериан Долж точно затевал, иначе зачем ему потребовалась магия и куда его понесло среди ночи, да еще с чужой женой. Но я вспомнила искреннее простое лицо, в котором не было и капли льда, и решила для себя, что отец Эрихарда не был способен на что-то подлое. «Понимаешь, мои родители любили друг друга, что для Тенерры большая редкость». Продолжение давалось Эрихарду уже чуточку легче. Настолько, что мать пошла против семьи и отказалась идти в сталь к выбранному жениху. Не знаю, что бы родители с ней делали, но брат ее поддержал, а на его стороне уже тогда была магия. Разрешение на брак все же дали, но отец должен был перейти в более знатный род матери и взять ее фамилию. И он согласился. «У твоей семьи богатая романтическая история», — заметила я. «И не говори», — хмыкнул Эрихард и, наконец, переключился с вина на дыню. «Не то чтобы я много понимал в свои 7 лет, но мне казалось, что дядя Налан и его жена Нита обожают друг друга. Я не раз видел, как они целуются в укромных местах. Сестры в то время вечно за ними подглядывали». За окном погибла еще одна камера. На сей раз вообще наглость, с эмблемой главного новостного канала Тенерры. «До сих пор не понимаю, как они могли поверить», — хрипло выговорил жених, продолжая вертеть в пальцах так и не надкушенный кусочек дыни. «В тот день мать и Налан перестали для меня существовать. Я сказал, что отомщу, войду в полную силу, и каждый, кто участвовал в этом обмане, ответит. И в ту же ночь мою комнату впервые посетил наемный убийца. Напомню, мне было 7. Плевать, как я выгляжу с приоткрытым от изумления ртом и округлившимися глазами. Как ты...» «Нет, малыш, я не такой крутой». Эрихард слабо улыбнулся. «Меня спасла Фели. Выдыхаем. Он все же живой человек. А я что подумала? С тех пор я днями тренировался. С силой, с оружием. Или учился делать так, чтобы мое тело было самым лучшим оружием», — продолжал будущий орлорд. Я теперь в нем не сомневалась. «И того, который пришел через несколько лет, размазал по комнате уже сам. Не представляешь, как я был горд. Ну, почему у меня богатая фантазия? Я представила и ощутила легкий приступ тошноты. Не думала, что однажды скажу так о ком-то, но ему пришлось труднее, чем мне. Во много раз. Наверное, мама была права, когда говорила, что всегда есть тот, кому хуже. А я раньше не верила. Еще кое-что. До того случая Фели жила у Налана, а потом как-то внезапно оказалась у нас. И Адальон выгорел. Вроде как последствия сильного стресса, но я думаю, дело в другом. А я вдруг почувствовала, что Эрихарду долгое время не хватало друга, с которым можно было бы этим всем поделиться. Не то чтобы из меня хороший друг, но впервые в жизни захотелось постараться. В чем? Даже подалась ближе, желая услышать ответ. Хотел бы я знать. Ответом мне стал горьковатый хмык. Серьезный разговор незаметно сошел на нет. Мы доели, и я не поняла, как это получилось, что поднос оказался убран в сторону, и мы оказались слишком близко. Тепло. Короткий приступ паники, судорожный вдох и запах, окруживший меня всю, пролезший в голову. Сегодня без лимонов и почти без мороза. Только что-то резкое. Усталость, вино и недавно съеденная дыня. Он успокаивал. Настолько, что я согласна была мириться с присутствием под пледом другого тела и руки, обнимающие меня за плечи. Разобравшись с этим, выбирали фильм. Потом смотрели что-то романтичное и забавное. Эрихард притянул меня еще ближе, практически опрокинул на себя и обнял уже двумя руками. На секунду в голову закралась мысль, а не жалеет ли он, что с ним сейчас не Белианна? Но именно в этот момент а мою щеку потерлись горячие губы. Под музыку от титров я провалилась в сон. Сквозь него еще чувствовала, как сильные руки поднимают меня и укладывают на кровать.